И как старый царский офицер видит во Франции естественного противника Германии и естественного союзника России, не может и не хочет понять, что поражение Германии в мировой войне изменило ситуацию. Для Германии главные враги – это те, кто закабалил ее Версальским договором, Франция и Англия. Что бы ни говорил Гитлер, что бы ни писал в «Майн кампф», что бы ни декларировал, это все блеф. Угрожая Востоку, Гитлер усыпляет бдительность Франции и Англии. Потенциальный союзник Германии не Франция, не Англия, а Советский Союз. Потенциальные противники Советского Союза – Франция и Англия. Франция за влияние в Европе, Англия за влияние в ее азиатских и африканских колониях. Своей позицией Тухачевский толкает Германию в объятия Франции и Англии. Объективно способствует блоку этих трех стран против Советского Союза. Тухачевский провоцирует военную ситуацию, для этого и готовит себе армию, которую в подходящий момент использует для военного переворота. А после переворота будет маневрировать. Осуществим ли военный переворот? Безусловно, осуществим. Имея в своем подчинении армию, опираясь на верных ему военачальников типа Уборевича, Якира, Белова и других, демагогически используя недовольство крестьянства, недовольство сменяемого аппарата, демагогически провозглашая защиту революции от сталинской диктатуры, он может не только совершить переворот, но и закрепить его, перебив, перестреляв в ходе переворота все преданные ему кадры. Перед кровью Тухачевский не остановится. Подавление кронштадтского и антоновского мятежей это доказали. Ладно, пусть тешат себя такими надеждами. Надо будет назначить Тухачевского первым заместителем наркома. Пусть почувствует доверие. Пусть думает, что товарищ Сталин ни о чем не догадывается. Но монолит следует разрушить. Армию следует отделить от политики, отделить от народа и этим поставить в большую зависимость от государственного руководства. Армия должна быть орудием власти. Революция создала ее как политическую силу. В гражданскую войну это было нужно для удержания политической власти. Теперь это не нужно, теперь это вредно и опасно. Если армия политическая сила, то она претендует на политическую власть или на роль в борьбе за политическую власть. Армию надо расслоить, ввести воинские звания, как это было в царской армии, как это существует во всех армиях мира. Введение воинских званий отделит командный состав от рядового, а сам командный состав разделит на многие категории. Это направит честолюбивые устремления офицерства не на мысли о положении в стране и партии, а на мысли о своем собственном положении внутри армии. Самым главным Ворошилову, Буденному, Блюхеру, Егорову, Тухачевскому дать звание маршалов, последующим генералов. Пожалуй, звание генерал преждевременно, слишком ассоциируется с царским генералитетом. Слово «маршал» идет откуда-то оттуда, от французской революции, от Наполеона. В царской России такого звания не было. Фельдмаршал был, а маршалов не было. Вместо генералов – командармы, комкоры, комдивы, комбриги. А уже ниже можно, как было в царской армии, полковник, майор, капитан, поручик. Поручик тоже что-то белогвардейское. Скажем, лейтенант или что-нибудь в этом роде. Пусть Егоров с Тухачевским подумают. Они эти звания хорошо знают. Еще по службе в царской армии. Для разных категорий командного состава установить разные оклады, высокие оклады, разработать систему привилегий, дополнительную оплату за срок службы, большие пенсии, построить жилые дома для комсостава.